Глава 15. В сотый раз дергаю платье вниз, наивно рассчитывая, что оно станет хоть чуточку длиннее. Интересно, когда менеджерши магазина паковали в красный пакет его содержимое, что они думали? Все предельно банально и, наверное, специально подобрано, чтобы унизить меня и показать мое место. Кукла. В чулках на подвязках, высоких шпильках и черном маленьком платье. Маленьком не в значении Коко Шанель, а в значении Батыра, наслаждающегося своим положением и правом в это меня выряжать. Я сижу плотно сжав ноги, и он это видит. Усмехается. «Расслабься, Ди. У нас ведь не первая брачная ночь впереди. И ты не девочка. Просто прими факт того, что будет, и получай удовольствие. Больно я тебе не сделаю». «Не сделает». Смешно. Уже сделал. Иногда моральная боль сильнее физической. Он доливает вина в бокал, протягивает свой, чтобы чокнуться. «Отпусти себя. Будет хорошо». А я опускаю глаза. Не могу смотреть на него, когда он в ответ так смотрит. Батыр рычит. Протягивает руку к моему лицу, растирает каплю вина по губам. «Когда я в первый раз увидел эти губы, с ума сошел. Ты их кусаешь все время, когда нервничаешь. Они красными становятся. Не нужно никаких помад, и так улет». Трогает щеку, обманчиво нежно ласкает большим пальцем. «И эта робость твоя вечная. Просто афродизиак. Ты, когда вот так ресницами в смущении хлопаешь, внутри все сжимается спазмом предвкушения. Хочу посмотреть, как ты моргаешь, когда...» Его красноречивая пауза говорит больше слов. «Вид женщины в момент экстаза многое о ней говорит, Диана. Возможно, если бы я настоял и тогда пошел дальше, а не берег тебя, не осторожничал, не пытался показаться лучше, чем я есть, я бы раньше все о тебе понял». Я усмехаюсь. Теперь горечь на моих губах. «Понял бы, что я фригидна?» Слова сами вылетают из моего рта. Хочется цинизма и равнодушия. Его разочарование хочется. Оно менее болезненное, чем вот такое колючее внимание. «Фригидно, говоришь?» Усмехается. А я встречаю его взгляд. Знаешь, отчего Джалилу было обиднее всего, Батыр? Не от того, что он сейчас, как ты, накручивал себе в голове то, что могло быть у нас с тобой, и мое равнодушие списывал на чувства к тебе. Он бесился от того, что мое тело на него не реагировало. Трудно чувствовать себя мужчиной, когда женщина, которую ты хочешь, – бревно. Силёнок подмять ее под себя достаточно, а больше. Вы противны мне оба. И ты, и он. Ничем ты не лучше. И можешь не делать ДНК-тест. Луиза – твоя мать. Ты точно такой, как она, как ваш отец. Яблочко от яблоньки. Я говорю и вижу, как искажается его лицо. Путь от боли и неожиданности, ибо он явно не ожидал такой прыти от тихой, зашуганной малышки Дианы, до откровенной, неприкрытой ярости. И эта чернота в глазах, она становится гуще, резче, ядовитее. «Встань», — говорит тихо, хрипло, но так пробирающе, что мурашки по коже. «Лучше бы орал. Приказ был бы менее жестким и хлестким». «Быстро встала, Диана». Встает сам, не дожидается моей реакции. Резко дергает на себя, заставляя таки встать. Грубая мужская рука быстро нащупывает мою грудь, дергает декольте из лайкры вниз. Обхватывает собственнически, обводит контуры соска. Чертовски умело и показано нежно. Три шага наступлением к стене. Я упираюсь в нее, а с другой стороны нависает он. Хрипло дышит, абсолютной безнаказанностью. На адреналине внутри все предельно обострено. Вино, его близость, моя дерзость создают дикий коктейль внутри. Он снова обводит, потом опускается и целует ее губами. Так что плоть тут же скручивает в предательском возбуждении. Я пытаюсь вырваться, но тщетно. Нет места, нет свободы. Он заполонил все. Только он и эта теплая навязчивая тишина между нами вперемешку с его хриплым дыханием и моими всхлипами. Его рука легла мне на бедро. Слишком уверенно, слишком легко, будто он знал, что я все равно поддамся. У меня все равно нет выбора. Пальцы скользнули вверх, медленно, с выверенной жадностью, и я резко вдохнула. Крепче сжала губы, будто это могло удержать внутренний жар и протеста, и чего-то неправильного. Батыр поддел край платья, приподнял его, и холодный воздух коснулся моей кожи. Я сжала бедра, но он рассмеялся тихо, хрипло и слегка ударил по их внутренней стороне ладонью. Неторопливо, с тем мрачным терпением, от которого кровь стучит в висках. «Ты же хочешь этого?» – прошептал у самого уха. «Просто не умеешь признаваться. Гордость в постели неуместна, Ди. Сама себя связываешь». «А ведь это могу быть я, и тогда твои путы будут лишь частью сладкой игры, а не твоей пыткой». Его пальцы встретились с кружевной полоской чулка. Он задержался на ней, словно изучал, а потом прошел чуть выше. Туда, где тонкая ткань белья. Мое тело отреагировало предательски, легкой дрожью, нехваткой дыхания. «Нет», – выдохнула я почти беззвучно, но даже себе не поверила. Он не остановился. Его пальцы изучали, искали, вызывали огонь, от которого я пыталась спрятаться в самой себе, но тщетно. Все происходящее было слишком явным, слишком настоящим. Он будто вызывал на поверхность то, что я годами прятала. Жадность, голод, бессильное желание быть покоренной. Вскрикнула, когда он ловко отодвинул край белья и нырнул к плоти. Снова ухмылка. Но на этот раз хриплая, одержимая. «Твое тело говорит громче, чем твои слова», — сказал, размазывая пальцами влагу по моему же бедру. «Маленькая врушка». «Нет», — тянет нараспев. «Не фригидно, Диана, это точно. Просто хозяин был неумелый. Я раскрою тебя для себя, малыш, не сомневайся. Будешь любимой моей игрушкой. На время, пока не надоест. Закроем к черту эти гештальты, и каждый пойдет своей дорогой. Отпущу. Просто сдайся и будь покорной сейчас».